Глава 9. С первым же выстрелом, означавшим наступление дня, Штоквиц выгнал музыкантов на двор, велел играть только веселое. Заревели полковые трубы, бодрыми голосами откликнулись на их призыв флейты, кожа на барабанах за эти дни высохла, они бубнили свою тревогу настойчиво и гулко. Будь, будь, будь, будь. Воды в это утро гарнизон не получил вовсе, и в горле музыкантов скребло и саднило от горькой пыли. Кислые мундштуки инструментов прикипали к воспаленным губам. Штоквиц не давал лениться, требуя звуков веселых и чистых. Комендант не мог дать воды гарнизону. Он заменял насущную потребность тела музыкой, которая взлетала из осажденной крепости прямо в желтое от солнца и пыли небо. Худенький капельмейстер выстоял полчаса на адской жаре и, не закрывая глаз, рухнул на землю в глубоком обмороке. Шальная пуля уложила на повал трубача, а барабаны все били, а флейты поддакивали им. «Будь, будь, все, все, будь, будь». Стрельба усилилась. С переднего фаса было видно, как из долины Балыкчая тащились в город свежие таборы. Топорщились пиками отряды всадников, мчались на горбах верблюдов жены. Черные шатры теперь уже густо опоясывали осажденную цитадель. Подоспевшие племена тут же расхватывали оружие и, едва успев осмотреться, спешили под стены Баизета, чтобы хоть одну пулю да выпустить в проклятых гяуров. «Нехороший день будет», — сказал Ватнин, поглядев зачем-то на небо. «Берегите себя для службы, казаки!» Он зашагал, скользя по свинцовой крыше к лестнице. «Ты куда, сотник?» — окликнул его трехженный. «Куды?» — остановился Исаул. И вдруг весело подмигнул хитрым глазом. «А вот самовар побегу для вас становить. Чаю охота». Назар Минаевич спустился вниз, среди навала вещей и телег, пробрался в темный закуток мечети, где поселился гарнизонный священник. Отец Герасим, еще не одетый, в одном из подним, поджав по себе босые ноги, сидел на раскрытой постели, читал «Трех мушкетеров». «А я жду», — сказал он. «Дверь прикрой, чтобы никакой бес не заскочил ненароком». Отец Герасим прикинуться дурачком любил и делал это даже со смаком, но перед Ватниным ему дурить было незачем. Они сразу как-то раскусили друг друга. «Посуду расставь», — сказал отец Герасим, и, нагнувшись, достал из-под кровати большую мутную бутыль с водкой. «По малости лей», — опередил его Ватнин. «Сегодня, чую, день будет ответственный. Хмель не должен во вред делу идти. Вот и хватит мне, батька. Теперь и чесибелей». Они сдвинули стаканы. «За Пацевича, чтобы он сдох, — подхватил священник, — и освободил нас, грешных, от разума своего». Выпили, утерлись, поморщились. «Ух! — сказал Ватнин, мотая бородище. — «Заесть-то нечем, — ответил отец Герасим. — Довоевались, мать их всех, растуды-то, начальнички называется». — «Ну и ладно, спасибочка», — сказал Ватнин, поднимаясь. — «Я пойду. Коли пострелять захочешь, батька, так на мой фас подымайся, я тебе добрый винторез сыщу». Он переступил порог как раз в тот момент, когда турки начали обстрел цитадели из пушек. На пустом дворе колотились по камням султанские ядра. «Эх, дурни, прицела не сменят», — выругал Ватнин турок. И тут в грохоте стрельбы и свисте пуль, люди гарнизона снова вступили в странную игру с Пацевичем. Все уже давно хотели от него избавления, и стоило только вблизи от полковника лопнуть вражескому ядру, как отовсюду начинали кричать: «Ваше высокоблагородие, да вы никак ранены! Санитары, куда смотрите? Полковника подбирайте!» Трудно сказать, по своей ли воле, но только Сивицкий тоже принял участие в этой охоте на полковника и навестил его как бы от искреннего участия. Подобная же трагикомедия была разыграна в последних числах мая 1854 года под Силистрией, когда армии нужно было избавиться от бездарного командования графа Эриванского. Сивицкий мог хорошо знать об этом от доктора Павлуцкого, который оставил записки о фиктивном ранении Паскевича, что в данном случае и объясняет поведение Александра Борисовича. «Я слышал, что вас задело?» — спросил он. «Да нет», — отмахнулся Пацевич. «Вчера немножко обожгло, пардон, самую задницу. Вот и все. Снимите-ка, посмотрим», — велел ему капитан. Пацевич неохотно расстегнул штаны. «Оставили бы вы меня», — сказал он. «На что я вам? Ну, убьют так убьют». Сивицкий вроде удивился. «А у вас сильная контузия. Все посинело даже. Как хотите, а я на правах старшего врача настаиваю на вашем пребывании в госпитале. И немедленно». Пацевич застегивал пуговицы. «Зачем вы издеваетесь надо мной?» — вдруг отчетливо сказал он. «Ведь я-то хорошо знаю, что у меня нет никакой контузии. Вам просто надо, чтобы я избавил вас от своей неприятной особы. Так ведь?» Сивицкий посмотрел на его дрожащие пальцы. «Но, господин полковник», — возразил он, — «вы же никак не можете видеть, что у вас творится сзади». Пацевич грустно улыбнулся. «Выходит, что вы тоже считаете меня дураком. Только у меня хватило ума, и в зеркало все хорошо видно, что творится у меня сзади. Не надо меня шантажировать. Тифлис назначил меня командиром гарнизона. Тифлис меня и снимет, если я окажусь непригоден». Когда доктор ушел, Пацевич долго сидел, о чем-то тяжело соображая. Было ему не по себе. «Издеваются, сволочи!» Лениво выругался он и кликнул своего денщика. Парень моментально вырос в дверях, красуясь здоровенным синяком под глазом. «Чего изволите?» «Почему утром не зашел?» — спросил его Пацевич. «Я думал, вы спите, и шо?» Пацевич возмутился. «Офицеры не спят, а отдыхают. Это вы, быдло, храпите там, где вас положат. А я отдыхаю. Синеву-то тебе, скобарю, кто под глазом навел?» «Да это вы-с, Адам Платонович», — обиделся денщик. «Выпимши были, потому и не помните». Полковник сумрачно отвернулся. «Сходи, — сказал он тихо, — к Исмаил-хану, сходи. Пускай он бутылку нальет. Я у него, знаю, еще имеется». В ожидании денщика командир гарнизона переменил чехол на фуражке. Поплевав на козырек, протер его до блеска рукавом сюртука. Шашку он отцепил, зашвырнув ее в угол. Вместо нее привесил к поясу револьвер. «Чего бы еще?» — рассеянно огляделся он. Тут денщик поставил перед ним бутылку с вином. Пацевич выгнал из стакана зеленую муху, и тягучий густой чихарь, скоро весь до последней капли, перекачался из бутылки в нутро полковника. Пацевич повеселел, но ему, как бывалому пьянице, казалось, что для полного счастья не хватает еще чуть-чуть. Стакана даже и не надо, пожалуй, но вот полстаканчика он бы выпил с удовольствием. С таким-то настроением он и навестил хана. «Премного обяжете?» — сиятельный хан, — сказал он, — если дадите мне еще разочек чихернуть. Уж не сердитесь на старика, но сами понимаете. — Да нет, куда вы, хватит! Мне бы только чуть-чуть. Это, кажется, кукурузная водка. — Арака, — ответил хан. — Ну что ж, вода, как сказал великий писатель Марлинский, существует для рыб и раков. Вино для детей и женщин, а водка для мужей и воинов. Ваше здоровье, хан. Муж и воин почувствовал, как арака мутная и теплая двинула сначала куда-то в нос, перешибла дыхание, потом толчком ударила в голову. «Крепка», — сказал Пацевич. Он прошел под арку вторых ворот, прислонился к стенке, чтобы не выдавать своего хмеля. Говорил он вполне благоразумно, и человеку, который мало его знал, полковник казался бы даже абсолютно трезвым. Тут он встретился с хаджи Джамалбеком, подробно расспросил его о городских событиях и сплетнях. «Какой же Фаик-паша предлагает нам квартал, если мы согласимся на сдачу?» «За рекой Сердар, где армянин жил». «Ну, это ты чепуху угородишь, кацо». Вскоре под аркою собрались офицеры. Штоквиц, Карабанов, Клюгинау и Евдокимов. Разговор поначалу шел больше о мелочах. О том, как изменился солдат после реформы. О том, что на Востоке едят много сладкого, а зубы у всех хорошие. Говорили, впрочем, как-то лениво и не совсем умно. Все как бы отупели за эти дни. И вдруг разом трах, трах, полетели обрушенные камни. Жеребья, стуча по булыжнику, запрыгали, словно кузнечики. Сипение буйволовых рогов, тупые удары ядер о стены, осыпи штукатурки и тучи песку, поднятого взрывами, все это вдруг закружилось в невообразимом хаосе, в котором человек казался жалким и обреченным. «Боже мой!» — выкрикнул Пацевич, кидаясь в глубину арки. «Господа, идите сюда!» Бледный солдатик с рассеченной щекой вскочил под укрытие, заплясал на одной ноге тут же раненой пулей. «Ай, ай, господи, сила валит! Ваше благородие! Ай, текать надоть!» Штоквиц с размаху пришлепнул солдата спиной к стенке, сунул ему под нос крепкий кулак. «А ну, не дури!» — крикнул он. «Что там? Турки? Много?» «Тьма!» — ответил солдат. Штоквиц рискнул добежать до ближайшей амбразуры и вернулся обратно потрясенный. «Господа, — сказал он, — надо что-то решать. Вы отсюда не можете видеть, что это за зрелище. Ясно одно — турки решились на штурм. Здесь мы остановимся, чтобы передоверить слово исследователю, который пишет об этом моменте буквально следующее. Офицеры, спокойно сидевшие до этой минуты под аркой вторых ворот, при внезапно грянувшем, потрясающем грохоте и ударах снарядов были озадачены не менее других. Тревожно обменялись они мыслями и в течение 10-15 секунд постановили какое-то решение. Исследователь тут же делает примечание, весьма существенное для нас. Он прямо заявляет: «Что говорено было в этот важный для начальников момент, я узнать не мог». Если этого вопроса не мог разрешить исследователь, встречавшийся еще с живыми участниками славного боязецкого сидения, то мы тоже не станем фантазировать. Для нас сейчас важно одно. Именно отсюда, из-под арки вторых ворот, где стояли Пацевич и Штоквиц, вдруг разнеслась команда «Не стрелять!». Эту команду передали по казематам. «Прекратить стрельбу! Не отвечать на огонь!». «Сему не верить!» — крикнул Ватнин. «Продолжай бить, станишные!» И тут он заметил солдата, который вылез на крышу фаса, а на погнутом штыке его винтовки болталась белая тряпка. «А ты куда лезешь, зараза?» — спросил его сотник. «Вот», — ответил солдат, показывая на тряпку, — «мое дело служивое, мне так велено». «Кем велено?» «Его высокоблагородие господин Пацевич приказали».